Я торопливо шла по улице. Фонари не горели, только в редких окнах был свет. Я услышала шум двигателя, повернула голову и совсем рядом увидела новенький Форд. Дверь машины распахнулась, парень в надвинутой на глаза шляпе насмешливо улыбался мне. «Ты не меня ищешь, красотка?» «Может быть», — в ответ улыбнулась я. «Тогда садись». Я устроилась на сиденье рядом с ним. Он разглядывал меня с интересом. Судя по всему, увиденное ему нравилось, что неудивительно. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Я не успела придумать себе имя». «Да? Ну что ж, время еще есть. Друзья зовут меня Счастливчиком. Мне и правда здорово везет. Сегодня точно повезло», — добавил он с ухмылкой. «Это ненадолго», — пожала я плечами. Зал ресторана. Я сижу за столиком. Музыка звучала слишком громко. Я поднялась, пересекла зал, ловя обрывки чужих разговоров. За сценой обнаружилась небольшая комната. За столом несколько мужчин играли в карты. Прямо напротив меня сидел Счастливчик, сверкая белозубой улыбкой. Его пиджак висел на спинке стула. «Мне опять везет», — сказал он. «Не пора нам отсюда выметаться?» — спросила я. «Потанцуй немного, милая». Музыка вдруг смолкла, и вслед за этим распахнулась дверь. «Ложись!» — заорал Счастливчик. Раздался грохот автоматной очереди, колода карт взметнулась над столом, свет погас. Мы бежим темным переулком, взявшись за руки. Крохотная комната где-то в мансарде, лицо мужчины совсем рядом с моим. Он больше не улыбается, в его глазах гнев, а еще растерянность. «Что происходит, черт возьми?» — тихо спросил он. «Кто эти типы? Что им от тебя надо?» «Я ведь предупреждала. Свяжешься со мной, и твое везение кончится». Он отступил на шаг, долго смотрел мне в глаза. «Кто ты?» — я невесело усмехнулась. «Если скажу правду, ты все равно не поверишь». «Кто ты, мать твою?» Я вскинула голову. Часы показывали половину второго. По телевизору шел боевик. Парень в шляпе бежал, поля направо и налево. «Вот черт!» — буркнула я, а потом рассмеялась с заметным облегчением. «Надо же!» — так и уснула с градусником под мышкой и во сне видела себя героиней гангстерского боевика. Погони, перестрелки. Во сне у моего спутника было лицо красавца, которого я встретила возле антикварного магазина. Впрочем, это как раз неудивительно, ведь я о нем думала. Я перевела взгляд на градусник. Будь у меня высокая температура, это бы, наверное, порадовало. Хоть какое-то объяснение всех странностей. 36,5. Досадливо морщась, я убрала градусник и выключила телевизор. Сон не пошел мне на пользу. Голова по-прежнему разламывалась от боли. «Что-то со мной не так», — жалобно пробормотала я. Примерно час я бестолково бродила по квартире, борясь с приступами тошноты и необъяснимого беспокойства, пока в конце концов не решила, мне нужна медицинская помощь. Сегодня суббота. Если и был в поликлинике дежурный врач, то его смена, скорее всего, уже закончилась. А вот платные клиники в субботы должны работать. На сборы ушло минут 10, а через 20 я уже путанно объяснялась с девушкой в регистратуре. Головные боли, тошнота? — переспросила она. «О том, что страдаю с похмелья, я предпочла умолчать. Температура есть? Нет. Пройдите в 7-й кабинет, врач вас примет». Клиника занимала весь этаж, и я немного поплутала, прежде чем обнаружила 7-й кабинет. Он располагался в боковом коридоре, на который я поначалу не обратила внимания. Пришлось возвращаться назад. Никто из пациентов вблизи кабинета не обретался, что меня порадовало, не придется ждать в очереди. Я постучала и, услышав «да», вошла. За столом восседала дама внушительной комплекции, улыбнулась мне ласково и предложила сесть. «Слушаю вас», — сказала она, продолжая улыбаться. Улыбалась она вообще очень много, как будто вознамерилась израсходовать недельный запас дружелюбия. Непонятно почему, меня это раздражало. «Я плохо себя чувствую», — хмуро сообщила я. «Головная боль, тошнота, странные провалы в памяти. Далее я честно призналась в том, что накануне отмечала день рождения и новоселье». «И часто у вас такое бывает?» — спросила женщина, глядя на меня с материнской заботой. «Дни рождения? головокружение. До сегодняшнего дня Бог миловал. Она принялась что-то писать в карточке, вроде бы забыв о моем присутствии. Я терпеливо ждала, что будет дальше. Покончив с писаниной, врач померила мне давление, потом, предложив снять блузку, прослушала и вновь начала писать. Я уже жалела, что пришла сюда. Деньги на ветер и никакого толка. «Думаю, ничего страшного не происходит», — ласково произнесла дама. «Отдохнете пару дней, а в понедельник загляните ко мне на прием. На всякий случай сдайте сегодня анализ крови. Направление я вам выписала. Вот эти бумаги отдадите в регистратуру, а с направлением пройдите в лабораторию, она в другом крыле. Поторопитесь, через полчаса медсестра работу заканчивает». Она еще раз улыбнулась и кивнула. «Стало ясно, пора выметаться. А чего, собственно, я ожидала от своего визита сюда?» Решив довести начатое дело до конца, я побрела в лабораторию. Там девушка в белом халате читала детектив, пристроившись у окна. Меня она встретила улыбкой. Похоже, улыбки здесь являлись частью лечения. Медсестра взяла у меня кровь из пальца, потом из вены. «А это зачем?» — насторожилась я. В ответ она равнодушно пожала плечами. «Разве врач вам не объяснила?» Я только вздохнула. Судя по пустующим коридорам, народ сюда валом не валит, так что, скорее всего, эти самые анализы — просто способ заработать на мне деньги. Сумма за визит оказалась весьма внушительной, и я дала себе слово, что ноги моей здесь больше не будет. Удалившись от клиники на приличное расстояние, я вспомнила, что оставила сумку в лаборатории за ширмой, и, чертыхнувшись, бегом припустилась назад. Девица могла уже уйти, не обратив на мою сумку внимания. Кошелек был у меня в кармане джинсов, а вот ключи от квартиры лежали в сумке. На этот раз в регистратуре никого не оказалось. Не желая терять времени, я направилась в лабораторию, машинально заглянула в коридор, где находился седьмой кабинет, и увидела возле двери дюжего парня, который с постным видом созерцал стену перед собой. Вместо того, чтобы продолжить движение, я притормозила и даже прижалась к стене, чтобы мужчина меня не заметил. Впрочем, головы он так и не повернул. Я вдруг покрылась испариной, а внутренний голос настойчиво твердил: «Опасность!» «Может, у меня очередной припадок?» — с тоской подумала я, но продолжала стоять, вжавшись в стену, наблюдая за парнем из своего укрытия. На больного он не походил. Конечно, он мог кого-то ждать. Опять же, и такие здоровяки иногда все-таки болеют. В общем, оставалось лишь гадать, чем он меня так насторожил. Короткая стрижка, суровая физиономия, серый костюм, голубая рубашка и банальный галстук. Я уже решила двигаться дальше, наплевав на этого типа и свой внутренний голос. Но тут дверь кабинета распахнулась, и в коридоре появилась врач в компании еще одного молодого человека. Тот тоже был в сером костюме. Физиономия сдержанно суровая, какие обычно бывают у типов при исполнении. Врач больше не расточала улыбок. Ее руки были в карманах халата, лицо растерянное и даже испуганное. «Лаборатория у нас в другом крыле», — скороговоркой произнесла она. «Я вас провожу». Чувствовалось, что парочка в сером ее нервирует, однако она предпочитает это скрывать и даже старается быть любезной. Один тип в сером кивнул другому. Тот обрел способность двигаться, и все трое направились в мою сторону. Я огляделась в поисках укрытия, не желая, чтобы меня увидели. На счастье, рядом был туалет. Туда я и юркнула. Дверь прикрыла неплотно, продолжая наблюдение. Троица прошла совсем рядом. Я хорошо слышала низкий мужской голос. «Вы поняли, что должны сделать, если она вновь придет к вам?» «Да-да, конечно, я все прекрасно понимаю», — поспешно ответила врач, а я едва не присвистнула. Утверждать это у меня причин не было, но я была уверена, что говорят они обо мне. Может, вдобавок к глюкам у меня еще развилась мания преследования? Такими темпами я очень скоро окажусь в психушке. Между тем троица исчезла из моего поля зрения. Требовалось решить, что делать дальше. Без сумки я уйти не могу. В общем-то, ничто не мешает мне заглянуть в лабораторию и ее забрать. Заодно, возможно, я смогу выяснить, зачем эти типы сюда явились. Убедив себя, что это гениальное решение, я заспешила по коридору, надеясь, что выгляжу естественно. Дверь в лабораторию оказалась приоткрыта, до меня доносились голоса. «Делай, что тебе говорят», — нервно произнесла врач, потом мужской голос. «Это все?» Пауза, затем шаги. Я прикинула, хочу ли, чтобы они меня видели или нет. Выходило, что не хочу. Я на удачу толкнула ближайшую дверь. За ней оказалась лестница и еще один выход на улицу. Этим типам ничего не стоит им воспользоваться. Что ж, если так, я не вижу причины, по которой должна скрываться. Однако трио прошествовало мимо, видимо, собираясь покинуть клинику через центральный вход. А может, мужчины планировали задержаться здесь еще на некоторое время. Выждав пару минут, я вернулась в коридор и без стука открыла дверь в лабораторию. Девушка стояла возле окна с мобильным в руке и на меня поначалу не обратила внимания. «Прикинь», — говорила она кому-то, — «сейчас у девки кровь брала, а потом явились какие-то...» В этот момент она повернулась, и я с улыбкой произнесла: «Извините, я забыла сумку». Девушка смотрела на меня, приоткрыв рот, словно лишившись дара речи. Я взяла сумку, сказала «до свидания» и удалилась. Покидать клинику через центральный вход я сочла неразумным. Ни к чему этим типам знать, что я возвращалась. Однако соседняя дверь на улицу оказалась заперта. В крайней досаде я вернулась в коридор и нос к носу столкнулась с врачом. С унылым видом она вывернула мне навстречу. «Вы еще здесь?» — спросила она растерянно. «Сумку забыла», — сказала я и прошмыгнула мимо. Обернувшись, я помахала ей рукой. Женщина смотрела мне вслед. «Я жду вас в понедельник», — вроде бы придя в себя, сказала она вдогонку. «Да-да», —